Другое дело, без базы, предоставляемой ДСАФом и армией, будет похуже, посложнее, каждый раз нужно будет договариваться со Скачковым. Но это, по большому счету, не так уж и сложно. И мы, конечно, все преодолеем, как там пел социалистический ковбой Дин Рид. Вешал Лаверцоми, вот именно. Итак, Черненко, Суслов, Андропов. Кто, может, еще и Гурко в деле? Он ведь ничего мне не сказал, хотя что-то знать должен был. А Горбач, нет, ни Горби, ни Гурко не могут, они не понимают, какие именно тайны хранит мой чемодан и не будут рисковать, играя против меня. А вот троица Чесуэн выше чемодана, на них там ничего нет. Видать, у поваренка и его предшественников кишка была тонка. Ну, а Пастухов, ясно дело, отрабатывает спущенную сверху повестку. Ему после управления комсомолом еще дальше двигаться надо, карьеру строить. Только равняться на Чесуэн не слишком дальновидно, учитывая, что бренную человеческую природу может победить лишь дух. Но, отлученный от плоти, дух любого из этой троицы не сможет помочь подняться по карьерной лестнице. Ирина уходит, а мы с Наташкой идем в спальню, и я чувствую опьянение от очередной встречи со своей детской грезой. Утром я по протекции Денира отправляюсь в больницу на краю города и, вручив доктору сотенную бумажку, обмениваю ее на больничный, оформление карты, рентген задним числом, анализы и запись о госпитализации. Да-да, морщусь я от боли, воображаемой, но воображаемой очень хорошо, травматическое защемление нерва потребовало срочную госпитализацию. Так скрутило, что пошевелиться нельзя было. Я стою, хотя, судя по моему виду, дается мне это крайне нелегко, перед Пастуховым в его светлом кабинете. Какой нерв? Хмурится он. Зачем ты выкручиваешься, Брагин? Это не делает чести комсомольцу. В твоем возрасте такое заболевание, это полная чушь. Тут и доктором не надо быть, чтобы понимать. Так можно же и карту медицинскую посмотреть. Начинаю я пожимать плечами, но вовремя вспоминаю о диагнозе и морщусь. У меня, Борис Николаевич, ранение пулевое. Что-что? Поднимает он свои пушистые брови. Да, при задержании опасного преступника получил, в конце прошлого года. Вот оно и не дает мне покоя. Боль такая, что даже иногда сознание отключается. Пастухов смотрит на меня с удивлением и с сочувствием. И это никак не вписывается в намеченную им линию поведения. Так ты выздоровел уже? Хмурится он, заставляя следить за игрой своих бровей. Мне Ирина Викторовна сообщила, что нужно срочно явиться. Надо, значит надо. Я готов по первому зову. Что нерв – это ерунда, нам нужно равняться на первых комсомольцев, на Николая Островского, в конце концов. По сравнению с тем, что преодолевал он, защемление нерва – это пустяки. Вот и я надеюсь, что пустяки, немного успокаивается первый секретарь. Ну, а раз так, я тебе хочу сделать замечание. Ты у нас на хорошем счету, работаешь отлично, молодец, но с трудовой дисциплиной дела у тебя не очень. То, что ты нашел время написать отчет, это похвально. Но то, что, не получив одобрения, улетел в Ленинград. Так я же ради дела, Борис Николаевич. Там ведь проблемы появились срочные. Нужно было для личного состава. То, что беспокоишься о деле, правильно, я же говорю. Но дисциплина-то должна быть, дисциплину никто не отменял. Опять же, лег в больницу, а Ирина Викторовна не в курсе. Разве можно так? Так ведь я в отключке ж был, аккуратно, чтобы не потревожить спину, развожу я руками. Не нужно отговорок, качает он головой. Лучше было бы честно признать свои просчеты и пообещать впредь блюстись. Обещаю, покладисто соглашаюсь я, и ошибки признаю. Виноват, должен был Ирину Викторовну поставить в известность. Больше не повторится. Ну, вот, кивает Пастухов. Молодец, но выговор придется тебе объявить, и это для твоей же пользы. Надеюсь, ты сам это прекрасно понимаешь. Конечно, как не понять, выговоры всегда для чьей-то пользы объявляют. Три раза объявит и до свидос. Ищи другую работенку. Вообще-то, качает головой Ирина, когда мы возвращаемся от Пастухова, он прав, ты мог бы мне хоть что-то сообщить, а не ставить меня в дурацкое положение, когда я даже не знаю, в какую сторону врать. А ты... Кстати, в отличие от меня, врун отменный, артист просто из погорелого театра. Я даже чуть не поверила в твою ишемию или что там у тебя, Ириша. Викторовна, я бы обязательно дал тебе знать, да только я был лишен свободы в последние несколько дней. Не имел возможности ни звонить, ни телеграфировать, поэтому и не сообщил. Понятно, легко соглашается на мою правоту она с легкостью, показывающий, что она не верит ни единому слову. А в Ленинграде тебя тоже в плен удержали, и кто тебя пленил и поработил? Не можешь сказать, это тайна, машу я рукой, тайна, понимаешь, я и так уже лишнего наговорил. На встречу с нашим новым бухгалтером я беру с собой Наташку. Может быть, пригодится то, что она готовила правила отчетности, но, главным образом, хочу, чтобы она набралась от него экономических знаний. Как сказал Платоныч, он довольно хорошо ориентируется в этом мутном деле. Севастьян Францевич Хаас имеет голую голову, напоминающую яйцо, установленное широкой стороной кверху. Отсутствие волос на голове богато компенсируется густой, седой и ухоженной бородой в духе старорежимных министров. Да он и сам весь старорежимный, не хватает только пенсне и карманных часов на цепочке. Вместо пенсне на его прямом, покрытом красными капиллярами носу, восседают элегантные очки в позолоченной оправе, а бледные глаза смотрят настороженно и сердито. Мы встречаемся у него дома в прекрасной квартире на Твербуле. «Прошу вас в гостиную», — приглашает он нас. Мы с Наташкой садимся на массивный диван, а Платоныч и сам Хаас усаживаются в большие, обитые сидельной кожей кресла. Хозяин дома раскуривает трубку и выпускает густое облако дыма, поднимающееся к хрустальной люстре и расползающееся по гипсовым завитушкам потолка. Судя по нескольким древним шкафам, забитым книгами, комната служит не только гостиной, но и библиотекой. «Ну что же», — кивает наш бухгалтер, как следует раскурив трубку, «я вижу, Юрий Платонович, вы к своему преступному промыслу привлекаете не только стариков, но и детей. Любопытно». Я улыбаюсь. «Боюсь», — усмехается Большак, «этот ребенок сам привлекает к своему делу всех нас. Вундеркинд, значит», — рассматривает меня Хас. «Ну что же, сразу скажу, я бы согласился работать с вами и без дешевого шантажа, связанного с неосторожностью моего отпрыска. Мне это интересно. Ваш чекистский подход, однако, мог бы свести на нет весь мой интерес, но, поскольку теперь я связан по рукам и ногам дуростью собственного великовозрастного дитяти, давайте займемся нашими баранами. Я в вашем распоряжении. Чего вы желаете? Вы говорите, вам интересно, почему?» Спрашиваю я. «Ну, как вам сказать, социалистическая система хозяйствования мне вполне понятна. Она уже проявила себя во всей красе. Реформ в духе китайских коммунистов нам не дождаться, хотя это было бы крайне любопытно, поэтому пощупать собственными руками, что такое капитализм, весьма интересно. Вы же понимаете, надеюсь, что главное ваше преступление – это не уклонение от налогов, а покушение на основы социализма. Частная собственность в парадигме, отстаиваемой ничего не понимающими в экономике маразматиками, является наиопаснейшим злом. Он затягивается, прикрывая глаза и на секунду замолкает, пыхая трубкой, а потом продолжает. «Полагаю, что вся эта ваша потусторонняя экономика вступает в эпоху расцвета, и расцвет этот будет тем более бурным, чем быстрее и трагичнее будет падение экономики официальной. Вы считаете, ее падение неизбежно?» Удивляюсь я. «Несомненно, как ни печально это признавать, и чем, по-вашему, это падение может кончиться?» Спрашивает Большак. «Думаю, может быть несколько вариантов. От полного распада, до нового этапа превозмогания на фоне усиления террора. Хотя это уже не поможет. Чистка элит уже не будет эффективной. Образно говоря, даже если собрать всех мужчин страны и объединить их усилия, они не смогут закинуть спутник на орбиту, понимаете? Это грубая иллюстрация, но наглядная, правда?» «То есть», — хмурится Платоныч, — «вы думаете, что вывести нашу экономику из пики невозможно?» «Возможно, конечно», — пускает дым Хас, «но для этого нужно было бы проявить политическую волю. Причем не сейчас, а несколько лет назад. Производительность труда невозможно поднять до западного уровня лишь усилением трудовой дисциплины и повышением ответственности. Нужно полное техническое переоснащение в промышленности, да и в сельском хозяйстве тоже. Деньги надо в технологии вкладывать, а не в поддержание устаревших методов и подходов. Но это не все. Задача совершенно многоуровневая. Нужно коренным образом реформировать систему планирования. Газплан не справляется, захлебывается, не вытягивает. Предприятия не могут направлять выручку на приобретение средств производства, поскольку те не являются объектами рынка. Вал опять же, завышение затрат. В общем, огромный комплекс задач. Кроме того, экономическая теория не развивается, буксует на непонимании дальнейших задач социализма. Заоблачный коммунизм – утопия, а что делать в настоящей, обычной жизни? Никто об этом не думает, все повторяют устаревшие лозунги, не создавая ничего нового. Я могу вам целую лекцию на эту тему прочитать, и не одну, но мы же не ради этого собрались, правильно я понимаю? Думаю, чтение лекций будет довольно важным пунктом в вашей должностной инструкции, усмехаюсь я. Но, вы правы, давайте чередовать теорию с практикой. Поэтому перейдем к баранам. Кажется, впервые после моего появления здесь, жизнь входит в колею, переходя от периода бурной турбулентности к планомерному решению стоящих задач. Андропов меня не дергает, блатные тоже, и Черненко больше не проявляется. Мы потихоньку налаживаем производство, укрепляем факел, готовим первые экспортные контракты на удобрения. Наташка начинает работать в Союзнефтеэкспорте. Мы ходим с ней на тренировки и на английский, а также на приватные лекции ХАСА. Проходит почти 2 месяца с нашей первой встречи с ним. Раза 2 за это время мы встречаемся с Галиной, раз 5 с Платонычем. И мы готовимся к свадьбе. Перенесенная в очередной раз, она уже совершенно точно состоится 8 августа в Геленджике. Море, дельфины, теплый ветер, фрукты и крымские вина. Пока Горбий еще не вырубил виноградники, это просто прекрасно. И это уже скоро. Мы уже согласовали наши отпуска и отгулы, а также разослали приглашения всем, кого хотим увидеть в этот день. «Егор!» — кричит с кухни Наташка. «Ты маму не забыл поздравить?» «Звоню, как раз», — отвечаю я. Я снимаю телефонную трубку. «Восьмерка», гудок, код города, номер телефона. Там уже веселье. Новые соседи, Гена с Ларисой, коллеги. Жизнь идет своим чередом, и это здорово. «Мам, с днем рождения!» Подходит Наташка и тоже ее поздравляет. Потом мы идем на кухню, садимся за стол и приступаем к запеченной курице. «Наташ, протяни руку, прошу я, сделай радио чуть громче». Она тянется и поворачивает ручку. Вне всяких сомнений, доносится из репродуктора это одно из самых разрушительных и страшных наводнений в современной истории Китая. На сегодняшний день еще рано делать выводы и подсчеты, но уже совершенно очевидно, что число жертв будет очень большим. «Точно, это же сегодня. Выключи, прошу я. На самом деле, знать о трагедии и не иметь возможности предотвратить ее – это самый большой минус в путешествиях во времени. Не просто минус, а тяжелый груз, ложащийся на сердце». Раздается телефонный звонок. «Я иду в прихожую». «Егор», – говорит Алик, – «здесь подполковник Постов». «Постов?» – удивляюсь я. «Кирилл Кириллович, чего хочет?» «Хочет тебя, причем немедленно. Чтобы ты спустился, дай-ка ему трубу», — говорю я. «Алло», — звучит скучный голос Постова. «Брагин, спускайся». «Зачем, Кирилл Кириллович? Что за неоговоренная активность?» «Особые обстоятельства», — холодно отвечает он. «Не дай мне радости войти в твою квартиру с вооруженным отрядом. Давай быстро. Одна нога здесь, другая там, мухой. Послать бы его подальше. Очень хочется, только в этом случае получится, что вместе с ним я посылаю и его шефа, а это мне пока ни к чему. Наташ, мне надо отлучиться», — качаю я головой. «Прямо сейчас», — расстраивается она. «Поешь хотя бы, мы же только начали. Ты далеко, вообще, куда нельзя, а далеко ли спрашивать можно? К Андропову. Аво, вот именно, лучше его не заставлять ждать слишком долго». Я выхожу и сажусь в свою машину, еду в сопровождении 2 тачек с мигалками. «Чувствуете, парни?» — усмехаюсь я. «Мы будто в составе правительственной делегации мчимся». «Точно, очень важные шишки». «Да, ага, ехать недалеко, и через 30 минут я уже нахожусь перед кабинетом председателя КГБ СССР. Заждаться я не успеваю, и примерно еще минут через 10 вхожу внутрь. Постов остается в приемной. Андропов встречает меня тяжелым взглядом. Он смотрит на меня, не отрываясь, пока я иду от двери к его массивному столу. «Здравствуйте, Юрий Владимирович», — вежливо приветствую его я. «Как ты это сделал?» «Что?» — хмурюсь я. «Ты знаешь», — кивает он, — «и как ты это сделал, хотелось бы понять». 5. Это звучит немного дико. «Да я ничего и не делал», — пожимаю я плечами. «Не думаете же вы, что я мог бы устроить наводнение?» Андропов медленно встает из-за стола и подходит ко мне. Он без пиджака, в белой рубашке и сером галстуке. На носу очки. Взгляд у него тот еще. На многочисленных портретах он проникновенный, а живьем вообще ужас, конечно. Но я держусь, виду не подаю, как солдат из сказок. «Где, Типа, наша не пропадала, и что это значит? В упор смотрит он. Хочешь сказать, что ты провидец, Тереси? Ясновидящий, так, может, тебя в лабораторию отправить, на анализы, тогда от меня мало, что останется, усмехаюсь я, и пользы вам будет ноль, и стране пользы ноль, а еще не поздно помощь. Что значит, не поздно? Я не провидец, Юрий Владимирович. И кто? Путешественник. Герберта Уэллса начитался, где твоя машина времени, а может быть, ты вражеский шпион, что прикажешь о тебе думать, не уверен, что существует разведка, специализирующаяся на природных катаклизмах, в Китае к трагедии привели, не столько природные явления, сколько неверные действия людей, не диверсия, разумеется, а неправильное, в течение длительного времени, использование природных ресурсов, я пожимаю плечами, так кто ты такой, Егор Брагин? Ты сообщил мне о дате наводнения. Зачем? Чтобы привлечь внимание. Считай, что привлек. Я выделил тебе время, готов тебя выслушать. Говори. Думаю, поговорить придется не один раз. Качаю я головой. Взгляд у председателя КГБ усталый и не особо заинтересованный. Возможно, он неважно себя чувствует. Да и времени у него, наверное, не так уж и много. Поэтому я решаю говорить прямо и, что называется, в лоб. Я из будущего, но никакой машины времени нет, ее не изобрели, это просто какая-то аномалия. Аномалия, кивает Андропов, и радует уже хотя бы то, что не с выражением вчерашнего обокраденного шпака. И из какого же года? Из 23-го, 2023-го. Очень интересно, очень. Он возвращается за стол и, сняв очки, трет переносицу. Потом водружает их на место и снова просвечивает меня, как рентгеном. Ну, кивает он, рассказывайте, чего вы там хотели до меня донести, что же вы молчите, блин, даже и не знаю, с чего начать, сколько раз представлял и репетировал, а вот как до дела дошло, так и сдулся, Лёлик, все пропало, Горбачев все запорол, а Ельцин довершил начатое, Ельцин-то причем, качает головой Андропов, разве вы со своим земляком Гурко вытащили его из колоды не для того, чтобы с краснодарских расхитителей переключить меня на свердловско-узбекских, я вроде пошел вам навстречу, думал с Ельциным вопрос закрыт, что еще, вот же прожженный хрен, раскусил меня на раз-два, вероятно, пока еще ничего не изменилось и предпринятые меры не принесли результатов, потому что память моя не хранит никаких изменений в истории, любопытно, то есть, если ты меняешь прошлое, то меняется и будущее, а твоя память хранит оба варианта истории, да. И что, в прошлом ты тоже был внуком Брежнева, хмурится он, нет, и это не привело ни к каким изменениям лично для тебя, блин, видите ли, тут такое дело, какое, хмурится Андропов, запутался в собственной лжи, тут вправде-то путаешься, а если еще и лгать начать, вообще труба дела будет, он молчит и пристально на меня смотрит, блин, я же говорил, не надо смущаться и пытаться оправдываться, давай, говори, как есть. Прямо и, в общем это несколько дико звучит, но в будущем я был другим человеком, насколько другим, у меня было другое имя, я вырос, закончил вуз, пошел работать в милицию, ловил экономических преступников, воевал в горячих точках, каких еще точках, дослужился до замначальника областного НУ, типа ОПС, бляха-муха это мне напоминает собрание контактеров, году в 90-м, мы с Катькой еще дружили тогда, гуляли просто по городу, весна была, пасмурно, дождь пошел, шли мимо филармонии, а там афиша «Шаг за горизонт», областной слет конактеров. Ну, мы прикололись, зашли, вход был свободный, сели, начали слушать. Из зала поднимались разные странные люди и рассказывали о собственном опыте контактов с инопланетянами и параллельными мирами. Один здоровый мужик крестьянского вида сообщил, что зеленые человечки его унесли на другую планету и показали, как у них там устроено сельское хозяйство. Он детально описывал, как именно инопланетяне сажают картошку. Подробности не помню, но точно не так, как у нас. Надо было, конечно, этим инопланетянам не того мужика похищать, а Никиту Хрущева. Глядишь, сейчас бы весь мир картофелем кормили. Но я, собственно, это к тому, что весь слет был сплошным испанским стыдом. Вот и я сейчас чувствую себя таким контактером, пытаясь объяснить шефу КГБ, что со мной произошло. В общем, Юрий Владимирович рядом был не изучавший вопросы квантовой физики. Ну, знаете, корпускулярно-волновая природа, кот Шрёдингера, то ли он жив, то ли нет, то ли и то, и другое. Квантовая множественность опять же, я в этом не спец. Похоже, халатность чья-то. Если хотите, я конечно все вам детально расскажу, но это весьма дико звучит. Расскажешь, кивает он, расскажешь. А сейчас я хочу, чтобы с тобой специалисты поработали. Какие специалисты? Хмурюсь я, в области психиатрии. Это надолго, возможно. Можешь позвонить домой, предупредить, что задержишься. Иди, Постов тебя проводит. Позвонишь из приемной. Он откидывается на спинку стула и упирается взглядом в бюст Дзержинского, стоящий на его столе. Постояв пару секунд, я поворачиваюсь и иду на выход. В приемной меня ждет Кирилл Кириллович. На выход, командует он. Минуточку, я подхожу к столу секретаря и снимаю телефонную трубку. Трубку на место. Недовольно бросает Постов. Я не обращаю внимания и начинаю набирать номер. Ты не слышишь? Хмуро наседает он. Мне нужно позвонить, отвечаю я. Нет, я сказал. Он подходит ближе и опускает пальцы на рычаг, другой рукой хватает меня за локоть. Вот же сучонок. Он мне еще за моих парней должок не отдал. Я не забыл и обязательно взыщу. Обязательно. Руки убери, тихо сквозь зубы говорю я. Чего? Повышает он голос. Сука. Руки убери. Повторяю я так зловеще, что фикус, стоящий на столике у секретарши, начинает ронять листья. Я сжимаю в руке трубку, готовясь разбить ему башку. Дай ему позвонить. Раздается строгий приказ из-за спины. Я не поворачиваюсь, и так слышно, что это голос Андропова. Постов одергивает руку и сжимает зубы. Отойди, Кирилл, не мешай. Замечание шефа, разумеется, не делает отношение Кирилла ко мне лучше, но мне без разницы, мне его любовь не нужна. Тем более, что ему еще предстоит получить по жбану, от меня и от парней. Я звоню Наташке и сообщаю, что, вероятно, сегодня не вернусь. Я говорю, что волноваться не стоит и у нас тут просто большой разговор намечается. Но вот, насколько большой я и сам не знаю. Кажется, она чувствует неуверенность в моем голосе и начинает все-таки волноваться. Точно, все в порядке, уточняет она. Когда тебя ждать? До свадьбы точно вернусь. Пытаюсь разрядить я обстановку. Это мы еще посмотрим, тихо цедит Постов. Ну что он делает? Явно же нарывается, что еще? Мудила с Нижнего Тагила. Мы выходим из приемной Андропова и идем по коридору. Представляю себя Штирлицем, которого приведут сейчас в камеру и оставят думать, созерцая разложенные инструменты для резьбы по-живому. Но нет, ожидания, вернее, опасения не оправдываются. Мы заходим в комнату, судя по всему, предназначенную для отдыха или проведения бесед в неформальной обстановке. Здесь стоят два дивана, напротив друг друга и большой журнальный стол между ними. С двух сторон приставлены большие кресла. На столике валяются иностранные журналы. На стене висят несколько пейзажей в богатых рамах и стоит стол для переговоров. Все довольно стильно и со вкусом. Пахнет въевшимся запахом табака. С кресла поднимается опрятный старичок с абсолютно белыми волосами. Евгений Иосифович, обращается к нему мой конвоир. Вот пациент, вручаю его в ваши руки. Не дожидаясь ответа, он идет к конференц-столу, где два сосредоточенных мужика устанавливают ящики аппаратуры, опутанные проводами. Здравствуйте, молодой человек, говорит старичок. Я Евгений Иосифович Сойкин, врач-психиатр. Присаживайтесь на диван, пожалуйста. Еще и положит сейчас, как киношный психоаналитик. Мне велено проверить, симулируете вы или нет, доверительно улыбается он. Симулирую ли я, удивляюсь я, опускаясь на мягкий диван. Впервые слышу, чтобы кто-то пытался симулировать душевное здоровье. Да, да, добродушно улыбается Сойкин. Чего я только не видывал на этом свете. Ну, ладно, будем считать, что мы пошутили. Взгляд у него цепкий, а лицо доброе. Он тщательно выбрит и элегантно, чтобы не сказать щеголевато, одет. Костюм тройка, дорогие туфли, явно импортные, рубашка и галстук. Итак, молодой человек, как вас зовут? Егор Андреевич Брагин. Для вас, просто Егор. Прекрасно, прекрасно. А сколько вам лет, Егор? 18. Чем занимаетесь? Участливо спрашивает он. Учитесь или работаете? Учусь заочно и работаю. Он расспрашивает меня о работе, об учебе, о родителях, о сердечных привязанностях, о любимых книгах и фильмах. Чудесно, удовлетворенно машет он головой. А сейчас мы с вами займемся одним увлекательнейшим делом. Я стану показывать вам картинки, а вы будете рассказывать, на что это похоже. Первое, что придет в голову, хорошо, согласен, киваю я. Те страршаха, не знал, что его использовали в Союзе. Возможно, и даже скорее всего, этот Сойкин имеет собственные методики специально для органов. Кстати, Раршаха этого только ленивый не критиковал, насколько я знаю. Впрочем, давайте поиграем, раз уж это так необходимо. Доктор показывает кляксу, симметричную относительно вертикальной оси. Ну, Евгений Иосифович, задумчиво качаю я головой. Не думайте, Егор, не думайте. Говорите первое, что приходит в голову. Карнавальная маска, изображающая дикого зверя. Возможно, кабана. Прекрасно, кивает он и делает заметки. А вот это, два узбека, играющие в ладушки. ХМ очень интересно. А что здесь? Две чернокожие джазовые танцовщицы. Восхитительно. А тут, голова монстра. Неприятная клякса. Понял вас. Посмотрите сюда. Грустный летающий кролик с огромными понурыми крыльями. Поэтично. А здесь, вульва. За ней следуют две саламандры, взбирающиеся на гору, венецианская ваза и танец морских обитателей. Чудесно. Просто чудесно. Венецианская ваза ведь действительно. Ну, а теперь, самое интересное. Ложитесь на диване. Можете не разуваться. Ложитесь, ложитесь. Ну, вот, я же говорил. Сейчас я буду вас гипнотизировать. Весело, с интонацией, с которой обычно говорят с несмышленными детьми, обращается ко мне психиатр. Вы бывали когда-нибудь на сеансах гипноза? Бывал на выступлениях гипнотизеров, но сам не подвергался. Признаюсь, и сейчас не слишком этого желаю. Почему? Удивленно спрашивает доктор, складывает руки в замок и умильно поднимает брови. Ну, это, все-таки, вторжение в мою психику. Вдруг вы там, как слон в посудной лавке, все стекло мне перебьете. Ахаха, всплескивает руками Сойкин. Какая прелесть. Вы боитесь, что я вас с ума сведу или запрограммирую? Этого тоже не хотелось бы. Соглашаюсь я, хотя об этой возможности я и не подумал сначала. Ничего, не бойтесь, ложитесь. Вот так, смотрите мне вот сюда, да-да, прямо сюда. Раз, ваши руки и ноги становятся тяжелыми. Вообще-то, нет, не становится. Просто я спать хочу. Два, веки наливаются тяжестью. Ух ты. Три, наступает темнота и сразу вслед за темнотой я открываю глаза. Прекрасно, молодой человек. Прекрасно, устало сообщает мне доктор. Я смотрю на часы. А во, я тут пару часиков прикимарил. Как вы себя чувствуете? Хорошо, отвечаю я, прислушиваясь к ощущениям. А ведь действительно хорошо. Даже будто усталость исчезла. Ну, да, исчезла. Чувствую себя отдохнувшим, говорю я. А я, усмехается Евгений Иосифович, чувствую себя страшно уставшим. Так что извините, должен с вами распрощаться. Оставляю вас на попечении вот этих товарищей, а сам ретируюсь. Мне еще и отчет по вам писать. Ну и какой вердикт, доктор? Здоров я или болен? Здоровы, разумеется, здоровы. Поспешно раскланивается он и уходит. Брагин, раздается голос Кирикири. Давай к нам, мы с тобой тоже поиграем. Полиграф, однако. Полиграф Полиграфович. Чувствую запах электричества или озона. Надеюсь, эти экспериментаторы меня не поджарят. От постова можно ожидать чего угодно. На мне закрепляют датчики, подключают, настраивают, проверяют и снова настраивают. Весь запас бодрости, полученный при гипнозе, исчезает и растворяется в эфире. Меня еще часа два мучают дурацкими вопросами о сотрудничестве с вражескими разведками, о путешествиях во времени, о моей роли во всевозможных заговорах, влиянии на погоду и способности вызывать природные катастрофы. Кирикири при этом не присутствует. В комнате, кроме меня, остаются только два лаборанта с огромным списком вопросов. Думаю, учитывая мои ответы, они считают, что я сумасшедший с наглухо отбитой головой. Впрочем, с таким списком им и думать особенно некогда. Заканчивается все глубокой ночью и меня, что совершенно удивительно, везут домой. Вернее, отпускают, а мои ребята отвозят. Завтра вечером мне придется сюда вернуться и продолжить общение с Андроповым. Ну что же, нужно как следует выспаться. Ты чего не спишь? Обнимаю я Наташку. Шутишь? Качает она головой. Ну что, досталось тебе. Меня изучал психиатр. Кручу я пальцем у виска, гипнотизировал и показывал кляксы. Что еще за кляксы? Он пытался понять, психопат я или нет. А еще на детекторе лжи проверяли. Ну и что? Что он сказал? Кто Андропов? Или детектор, неизвестно пока, завтра, наверное, сообщат, а может и не сообщат, то есть завтра ты опять на всю ночь уйдешь, хмурится она, не знаю, главное, не посадили под замок до выяснения, и на том спасибо, видишь, домой отпустили, «Слушай, Егор», — качает Наташка головой, — «может, не стоило Андропову рассказывать? Что-то волнуюсь я, не нравится мне это». «Ну, а как не рассказывать, Наташ? Нужно же исправлять ситуацию. Чем раньше, тем лучше, сама понимаешь. Такой шанс. Я ведь и не надеялся, когда все это затевал, что смогу выйти на руководство. А теперь, если он поверит, знаешь, какие возможности откроются. Просто сумасшедшие». «Да», соглашается она. «Если отец звонил», она вздыхает. «Чего? Что такое? Почему кручинишься? Случилось чего? Ну как сказать?» Пожимает она плечами. «Случилось, можно сказать. Лариса беременна». «Что?» Улыбаюсь я. «Серьезно? Ну, Гена, ну, дает. Молодой папаша, ты чего обрадовался-то так?» Упирает руки в бока Наташка. «Это ж не я забеременела, а девушка моего папы. Слышишь, как это звучит вообще?» «Да слышу, конечно», смеюсь я. «Ты что, хочешь мне сказать, что не рада?» «Если честно», вздыхает она, «и это меня приводит в полное недоумение, рада. Представляешь?» «Да, я рада. Ну, незаметно, вообще-то, надо им позвонить. Сейчас ночь уже», урезонивает меня она. «Пошли лучше спать, завтра на работу с самого утра». «Наташ», шепчу я, «когда мы уже лежим в постели, а, спать-то пару часов всего осталось. Может, не следует и пытаться? Сам же про Тэтчер рассказывал, что она по чуть-чуть добирает. Стало быть, и 2 часа не лишними будут. Спи давай, Наташ». «Я сплю, Наташка». «Ну чего, Егор, а тебе завидно? Чего?» Недоуменно спрашивает она. «Ты о чем, вообще?» Я спрашиваю. «Завидуешь, Лариске?» «Балда», хмыкает она и замолкает, а потом добавляет. «Может, и завидую, но ты женись сначала, а то почти год меня мурыжишь, жених». «Женюсь», усмехаюсь я, «скоро уже, через 2 недели, на работу я прихожу чуть раньше, спать охота неимоверна, даже 3 чашки кофе, выпитые в течение часа, не могут меня взбодрить, хотя бы капельку». Я сижу с закрытыми глазами, заходит Новицкая, я приподнимаю веки и тут же снова зажмуриваюсь. «Ты чего, как сомнамбула?» Хмуро спрашивает она. «Всю ночь не спал. Под утро только домой пришел, веселился где-то?» «Нет», качаю я головой. «Нет», зло повторяет Ирина. «Знаешь басню Крылова? Ты все пела, это дело, так пойди же попляши». «Не развлекался», отрезаю я, понимая, к чему она клонит. «Занимался исключительно делами». «Ну, иди, раз так», сердито отвечает она, «объясни это Пастухову». «Так я уже все ведь ему объяснил». «Значит, не все, снова объясни». «Я не шучу, он тебя реально вызывает». «Кто?» «Не сразу соображаю я. Пастухов, что ли? Ну, а кто еще? Иди, и лучше его сегодня не зли. Я только что от него пришла». «А вот и он», саркастически замечает Пастухов, когда я вхожу в его кабинет. «Вы только посмотрите». «Здравствуйте, Борис Николаевич», отзываюсь я. «Здравствуйте, здравствуйте, товарищ Брагин», говорит Пастухов. «Ну, что вам сказать? По-моему, злоупотребляете вы терпением нашим. Я пытаюсь понять, к чему он клонит. Кажется, пора вас с должности убирать. Не тянете вы, товарищ Брагин, не тянете. Что за хрень? Это я не тяну. Да с чего бы это? Не могу я сдержаться. Да с того», резко отвечает он, «увольнять вас будем, вместе с Новицкой, оперативно и быстро». 6. «Ку-ку, мой мальчик, увольнять? Серьезно? Что еще за новости? Какое такое увольнение? Я вас не понимаю, Борис Николаевич», спокойно отвечаю я. «Вы не могли бы мне объяснить, что я такого сделал или, наоборот, не сделал, что вы так рассердились? Самое главное, что ты сделал, опорочил честь комсомольца. На втором месте стоит непростительно медленное выполнение плана. Нам поручили наиболее ответственный участок работы, а у нас никаких внятных успехов до сих пор нет. 3. И это просто ни в какие ворота. Комсомолец, работник аппарата ЦК, не просто играет в карты на деньги, но еще и сам содержит притон. Как такое вообще можно представить? Это какой цинизм нужно? Но это уже пусть соответствующие органы разбираются. Меня это уже не касается». «Да вы что, Борис Николаевич, я там исключительно, как агент этих самых органов и состою, как Штирлиц. Могу вам встречу с зампреда КГБ устроить. Да что там, могу и с председателем, или с замминистра внутренних дел, как агент», переспрашивает Пастухов. «Ну, я не возражаю. Раз уж ты агент, тогда продолжай работать агентом, но не в комсомоле. Все, Брагин, разговор окончен. Да и о чем нам говорить? Работа завалена. Ты же агент, тебе некогда о патриотизме думать, Надо шпионов ловить, или кого ты там ловишь. И это еще не все. Есть и четвертая причина. Целых четыре причины. Как тебе такое? Четыре. Он показывает мне четыре пальца, чтобы я сам увидел, как много существует резонов меня уволить. Увидел и ужаснулся. Четвертая причина заключается в том, что я не желаю слышать вопли со стороны членов полит. Он спотыкается и многозначительно показывает пальцем в потолок. Так и быть, пиши заявление по собственному и можешь без отработки, прямо с понедельника уже не выходить. А Новицкая здесь при чем? Новицкая, так от нее тоже толку мало. Работа медленно очень идет. И вместо того, чтобы требовать от подчиненных самоотдачи, она им всячески потакает. Но это и понятно, учитывая, что будучи еще первым секретарем горкома крутила роман с несовершеннолетним. Да, Брагин, не думал, наверное, что эти дела всплывут когда-нибудь. Ну, теперь зато будешь знать, что ни одна бумажка в нашем мире не исчезает, а однажды подшитая бумажка живет в веках. И у меня этих бумажек много. Стыдно, Борис Николаевич, сплетни распространять, тем более такие, низкого пошиба. Сплетни и голословные обвинения. И я не буду заявление писать, и она не будет. Увольняйте, если есть за что. Напишет, беспечно кивает Пастухов и стучит пальцем по картонной папочке. И ты напишешь. А если не напишете, значит будем подключать коллектив, рассматривать персональные дела, разбираться с товарищами, исключать из комсомола. У тебя, кстати, уже два выговора имеется, так мы еще подкинем. Будешь злостным. Каких это два? Перебиваю я. Один, и тот по надуманным причинам. Так я на вас в суд подам. И выиграю, без сомнения. Подавай, подавай. Ты же агент, тебе и карты в руки. Агент, понимаешь ли, 007. Джеймс Бонд, выискался. Ладно, киваю я после небольшой паузы, как следует наглядевшись на папку, по которой похлопывает Пастухов. Хорошо, напишу заявление по собственному, если не передумаете. Ха, усмехается он. Но две недели отработаю, а Новицкая останется на своем месте. Посмотрим, что можно сделать. В конце концов, можно и к главному управлению вернуться, если Пастухов жестко закусит. Выведем структуру из его ведомства и отдадим воякам. А может, Чурбанова подключим или даже самого дорогого Леонида Ильича. По Новицкой еще подумаю, кивает он. До свидания, в таком случае. Я выхожу из его кабинета и шагаю в свою сторону. Кто же, интересно, так мной недоволен, что Пастухова вздрючил? Неужели Черненко? Чем я ему так уж насолил? Не по-советски веду себя. Да, есть такое дело. Если ничего не изменится, то после смерти Брежнева он меня пережует. Но не торопитесь, Константин Устинович, у меня же сейчас будет бронебойное орудие. Правда, Андропин тип мутный, и что у него в голове, хрен знает. Но попробовать стоит. Вот честное и благородное, стоит. Я захожу к себе в кабинет и, тыдыч, у меня челюсть отвисает до пола, как во вражеских американских мультиках. За моим столом сидит, чур меня, восклицаю я и поворачиваюсь к левому плечу. Тьфу-тьфу-тьфу, Ирина Викторовна, принесите кадила, пожалуйста. Она тоже выглядит удивленно. Сегодня суббота, ребят нет, и только мы, как папы Карлы, пришли пахать. А у нас тут сплошные испытания. То начальник с грязью смешивает, то вот призраки восстают из грязи же. Кстати, а призрак этот сидит с весьма довольной рожей, улыбается, скотина, и ничего-то ему не делается. Сусловский выкормыш. Ах, вот оно в чем дело. Я присаживаюсь на край стола Толика и даже удивляться прекращаю, соображая, что к чему. Смотри-ка, даже Андропов его не смог его перемолоть. Птица Феникс, твою дивизию. Интересно, а зачем он сейчас-то Суслову нужен? А, ну, так вот для этого всего. Меня в сторону, а чемодан на место. Размечтались вы, хер вам, а не чемодан. Здорово, Кухарчук, говорю я, не глядя на него и продолжая размышлять. С места моего уйди. Кстати, я тут еще две недели буду работать. Почему две? Удивленно спрашивает Новицкая. Стало быть, с ней об увольнении разговора не было. Значит, этот хорек метит не на ее, а на мое место. Но это не точно. Да вот, предлагают бывшего офицера госбезопасности на мое место. Его из органов под зад коленом выпнули не так давно. А не навестить ли мне Маришку? Вот вопрос. Если ее еще не укокошили. Ну ладно, об этом потом подумаем. Да, Брагин, я, как Феникс, восстал из пепла. Из зада ты восстал, Петр Николаевич, усмехаюсь я. Давай, иди нахер отсюда, пока милицию не вызвал. Придешь через две недели, не раньше. Заходит Лена Иванова, тоже трудоголичка, как и мы. Вернее, не так, когда Новицкая здесь, тогда и она не может не прийти. Чего это вы ругаетесь? Спрашивает она. Мужчина какой интересный у нас тут, не советую, качаю я головой. Вот видишь, Брагин, поднимается с моего кресла поваренок. Девушка-то получше тебя в людях разбирается. Ладно, пойду, раз мне здесь не рады. Вернусь, когда тебя не будет. Вы, девушка, меня дождитесь, мы с вами обязательно сработаемся. Это что все значит? Спрашивает Ирина, когда кухарь с гордым видом и надменной ухмылочкой удаляется во свояси. Какие еще 2 недели? Ухожу, я, Ирина Викторовна, развожу я руками. Первый секретарь недоволен мной, моей работой и моральным обликом. Тобой, кстати, тоже недоволен, но, вероятно, пока решил не увольнять. Понимает, что вот этот мудак-кухарчук все дело завалит. А кто он такой вообще? Мудацкий мудак, разве по нему не видно? Нет, серьезно отвечает Иванова. На первый взгляд, вроде, ничего мужчина. Теряешь хватку, Лен, качаю я головой. Ой, да я и раньше вляпывалась, вздыхает она. Кому кофе? Мы соглашаемся. Он что, действительно тебя гонит? Спрашивает Ирина, когда Лена уходит за кофе. Да, но... Получится ли у него, это вопрос, большой вопрос, но, что плохо, наш Пастухов сказал, что знает о нашей с тобой любовной истории, что, и пригрозил, в случае непослушания устроить всенародный разбор полетов, так что ты уж будь умницей, тише травы и ниже воды, то есть ну, ты поняла, мудак, это точно, мудак, ладно, в свете возникших новых обстоятельств и, учитывая, что я уже уволен, я пойду и попробую порешать эту проблему. Нет, погоди, надо поработать. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы мое место занял тот урод, который сидел на моем стуле. Ничего худшего даже представить нельзя. По сравнению с этим все наши успехи и неудачи полная чушь. Впрочем, то, что мы, якобы, заваливаем работу, тоже чушь. Ты и твой отдел делают больше, чем весь ЦК, вместе взятый. Не забывай этого, и держи голову повыше. И... Кстати, в Свердловск я не поеду, а свадьба-то у тебя в силе, конечно, и ты приглашена. Я еду в Дьяково, в Сокровищницу и Арсенал. У меня там 2 дома, в одном теневая ставка, а в другом, необжитом и полузаброшенном, хранится все самое и самое ценное. Вот и чемодан тоже. Для него сделана специальная бетонная гробница с металлической дверцей и кодовым замком, способная выдержать взрыв ядерной бомбы. Вот только на Пастухова ничего особенного нет. Досье явно слабое. Подрался с товарищем Панчишиным в 1900 каком-то году. Еще когда в горкоме работал. Причем, напал на него этот самый Панчишин. Правда, вроде как защищая свою супругу, но это только со слов самого Панчишина. Ну и так, по мелочи, всякая ерунда. В заграничной поездке продавал за валюту черную икру и водку посольскую. Мещанские интересы, конечно, но что в этом особенного? Все приторговывали, и он тоже. Ну, или вот тоже преступление. Приобретение румынской стенки в обход очереди. Мелкие, мелкие интересы. Очень мелкие. Ну, что это? Задержание в нетрезвом виде патрулем ДНД, и то, 1 000 000 лет назад. Подвел ты меня, Борис Николаевич, ой, как подвел. Ладно, подумаем еще. Я смотрю на часы. Пора, нужно ехать к моему новому стенобитному орудию. Блин, кого же выбрать в генсеке? Этому-то осталось всего ничего. Сейчас бы приоритеты расставить, начать работу, единомышленников подобрать. Эх, размечтался я. А вдруг он, на самом-то деле, такой же никчемный, как Горбач? Тот, мне кажется, только в подковерных делишках и преуспел. А вдруг он не никчемный, но просто решит законопатить меня в казематы? Ку-ку, ку-ку, мой мальчик. Подрался, значит, с Панчишиным. А кто у нас следующий? Кстати, наверное, Мишин. Да, Мишин, он секретарь ЦК ВЛКСМ после Пастухова. Но кого же нам в генсеке-то выбрать? После Дьякова я иду в КГБ. Пропуск на меня выписан. Я прохожу и встречаю в приемной Кирикири, Кириллу Кирилловича. Шеф велел тебя в больницу везти, говорит он. В какую больницу? Опять опыты ставить? Нет, он сам там. То есть... Чего непонятного, в больнице он, на лечении, велел тебя привести. Поехали, меня заводит в палату, бледный осунувшийся Андропов сидит на кровати, к руке идет трубка от капельницы. Приехал, кивает он, садись, вон стул, Кирилл, спасибо, подожди в коридоре, я осматриваюсь, чувствую себя немного неловко, больничная обстановка, запах лекарств, шуршание белых халатов, предупредительные сестрички, негромкие голоса. Ему говорить-то можно что-нибудь, не отъедет раньше времени, узнав о светлом и прекрасном будущем. Сажусь на стул. Обстановка немного отличается от обычной больницы. Кровать более удобная, кресло похоже на гостиничный или, скорее, санаторский номер. Здравствуйте, Юрий Владимирович. Здравствуй. Давай сразу к делу. Профессор Сойкин сообщил, что ты действительно уверен в правоте своих слов. Осознанно не пытаешься врать. И полиграф подтвердил, что правду говоришь. Хотя странность есть. Память, говорит профессор, у тебя содержит несколько уровней информации, но все они соответствуют тому, что ты говорил. Получается, вроде действительно ты из будущего. Психического расстройства у тебя нет. Говоришь правду. Так что если тебя не запрограммировали втайне от тебя самого, то тебе можно верить. Как запрограммировали? Хмурюсь я. Под гипнозом? Вы про методики, позволяющие определенному типу людей делать внушения? Что за методики? Спрашивает он. На чем они построены, я точно не знаю. На нейролингвистическом программировании, наверное. То есть вы полагаете, что мне сделали подобное внушение? Для чего? Теоретически, кивает он, это можно было бы сделать, чтобы ввести меня в заблуждение по определенным моментам. А почему вы меня не спрашиваете про будущее? Интересуюсь я. По этой самой причине, опасайтесь, что меня запрограммировали, чтобы вас дезинформировать. Кстати, вчера по радио сказали, что в Иране выбрали президента. И что с ним? Удивляется Андропов. Его в этом году убьют. Бомба, что ли? А вот еще в этот же год убьют египетского президента. Я запомнил, потому что иранца сразу грохнули, ну, то есть убили. Запомнил не год, а обстоятельства. А вам волноваться можно? Я так понимаю, что не сумев доказать, что я вру, вы решили меня выслушать. Решил, кивает он, послушать. Тогда угадайте, какая страна через 40 лет будет экономикой номер один? Давай-ка без гаданий, хмурится он. Времени у нас не так много, сам видишь, условия не самые комфортабельные. Это в точку. Тем не менее, предположите, самая большая экономика в мире. Хорошо, СССР. Наверное, во многом, благодаря твоим рассказам. Нет, результатов своих рассказов я еще не видел. И не СССР. Это КНР. Китай. Серьезно? Снова хмурится Андропов. А какой у них строй? Да кто их поймет? Определяющую роль имеет компартия. Это, как я понимаю, главный стержень государства, а экономика рыночная. То есть реформы Дэн Сяопина дали результат? Дали, да, еще какой. Там, правда, есть сложности будут, то есть, им предстоит найти путь, чтобы не попасть в кризис, но вы бы не узнали Китай 2020-х, он очень изменился. Большая часть радиоэлектроники производится там, автомобили, поезд на магнитной подушке. Они вышли в космос, строят свои самолеты, ну, в кооперации с Западом, конечно, но, тем не менее, а союз, я вздыхаю, что, сейчас расскажу. Вот мне интересно, никто не нашел ваших планов реформ, вы вообще имеете такие планы, хотите Россию обустраивать, давай рассказывай, а то у меня процедура скоро, сердито бросает он, и хватит нагнетать уже. Китай, Китай, тебя китайцы ко мне послали? Нет, я не знаю, есть ли сила, которая меня послала сюда, но раз я здесь, то жизнь положу, чтобы это не зря было. У меня сначала был план другой. Я не думал, что смогу вот так вам все рассказывать. Так ты еще ничего и не рассказал. Но, раз уж об этом зашла речь, ты же с Леонидом Ильичем встречался. Говорил ему? Нет, конечно. Почему? У него, при всем уважении и народной любви, шансов изменить что-то нет. А у вас кое-какие есть. По крайней мере, можете наметить карту и подготовить преемника. Своего? Щурится он. Чего? Преемника? Да, вы в будущем году генсеком станете. Он поджимает губы и проглатывает эту информацию молча. Только не Горби, качаю я головой. Это еще кто? Горбачев. Это его так западники ласково звать будут. Горби все пропрофукает. Все, как есть. И не Ельцина. Тот еще хуже. Простите, но приличных слов на его счет нет. Если Горбач, можно еще допустить, все потерял паскуда умею, условно, конечно, то у этого такое эго, что и вселенной мало, чтобы сжечь в его топке. Ладно, начинай уже. Ельцина ты сам выкопал. Специально, чтобы вы его убрали подальше от власти. Он хозяйственник неплохой. Его в мирных целях надо. В таких направлениях, где царем-батюшкой себя чувствовать не сможет. Потом про него. Хорошо, слушайте. В начале года умрет Суслов. Вы станете секретарем ЦК. В конце года не станет Брежнева. Новым генсеком изберут вас. И как долго я буду им оставаться? Ну, блин, сказать чуваку, что уйдет в вечность в 70 лет, так себе положение. Ну, я качаю головой и хмурюсь. Да говори уже, знаю, что недолго. Сколько, лучше не знать, мне кажется. Не в том мы положении, чтобы не знать. Я, так понимаю, нужно срочно делать что-то. Говори, до 84-го. Но если в 83-м не поедете в Крым, то не простудитесь. Он замолкает, и какое-то время мы сидим молча. Кто потом? Мрачно спрашивает он. Горбачев, Черненко. Что? Вот же старый. Он обрывает фразу, не договаривая. А в 85-м придет Горби. Слушай, такое нарочно не придумаешь. Я уже начинаю тебе верить. Стыд какой. Череда или даже чехарда стариков. Этот-то куда лезет? Ладно, продолжай. От него толку, честно говоря, будет, как от козла молока. Чурбанова посадит. Причем, вроде там сфабрикуют все. И что это? Реформы? Тьфу. Это я про Черненко. В общем, я рассказываю, что помню. Сначала даю краткий обзор. Прописываю картину 40-летней истории крупными мазками. Пытаюсь обходить острые моменты, но он сразу врубается и заставляет говорить, как есть. Ладно, говорю, как есть. Набросав контуры, перехожу к проработке деталей, начиная от его собственной нелепой борьбы за трудовую дисциплину. Думаю, тут он окончательно убеждается, что информация у меня достоверная. Такого не придумать, несколько раз повторяет он. И я, кажется, понимаю, почему ты решил рассказать это мне. Я не историк, говорю я, имейте в виду, просто очевидец. Рассказываю то, что помню. Да, я вижу, но это, может, даже и лучше. Итог Российской империи приводит его в глубочайший шок, и он даже хватается за голову. А через некоторое время нас прерывает врач. Юрий Владимирович, мягко говорит он. Да, кивает тот, мы уже заканчиваем. Все, Егор, на сегодня достаточно. Завтра приезжай сюда к 10 часам. Сейчас позови Кирилла, а сам ступай. На сегодня хватит. Чувствую, такими темпами мы будем долго еще в истории разбираться. Из ЦКБ еду домой, а там меня ждет Платоныч. Мы договаривались встретиться. Заодно все и обсудим. В тесном семейном кругу. Выглядит он, правда, не слишком радостным. Случилось что-то? Спрашиваю я. Ну, кое-что есть, соглашается он. В понедельник Ева приедет. Да, киваю я, это я помню. Будет с Союзхимэкспортом контракт подписывать на селитру и карбамид. Ну да, план был такой. Был, удивляюсь я. Как был? На нас, вернее на Еву, уже аккредитив выставили. Она должна будет гарантийное письмо привезти. Привезет, соглашается Большак. С этим проблем нет. А с чем есть? Хмурюсь я. Вроде бы уже ничем меня из равновесия не вывести. Уже и уволили, и сегодня и о судьбе миров поговорили. Что еще-то? Казалось бы, не вывести. А вот поди ж ты. Сердце неприятно сжимается. Вообще-то это наш первый контракт. И первоначальный план никто не отменял. Получится с Андроповым спасти мир? Отлично. А если нет, что, в общем-то, весьма и весьма возможно, учитывая, сколько остается времени, у нас есть планы, деньги на его реализацию. С объемами проблемы. То есть, не понимаю я, объемы ведь уже подтверждены. Мне позвонил секретарь ЦК по сельскому хозяйству и потребовал, чтобы все объемы были направлены на внутренний рынок. Так там и говорить-то ничем. Ты ему сказал, что речь идет всего о нескольких маршрутах. Ни одного килограмма, качает он головой, ни одного. Это Горбач, что ли? Восклицаю я. Он самый, кивает дядя Юра. Сказал, партбилет положу, если хоть один вагон отгрузим. Нет, ну твою дивизию. От этого Горбача одни убытки. Сейчас позвоним ему, киваю я и достаю его визитку. Будем как-то выкручиваться. Да, 7. Состояние непокоя. Здравствуйте, Михаил Сергеевич. Это Егор Брагин, мы с вами в ГДР ездили. Здравствуй, Егор, рад тебя слышать, говорит Горби. Извините, что поздно. Для меня это не поздно. Я только что приехал из ЦК. Понимаю, отвечаю я. Я, на самом деле, звоню вас поприветствовать, можно сказать, соскучился. Хочу с вами встретиться. У меня есть для вас кое-что интересное. Правда? Что же это такое? Нет, извините, смеюсь я. По телефону не могу сказать. Он настораживается. Ну, а что? Пусть. Про чемоданчик-то небось слыхал уже. Да, немного растерянно восклицает он. Ну, что же, можем завтра встретиться, если хочешь, я буду на работе. Или это конфиденциальный вопрос? Нет, ничего секретного. Визит вежливости. Меня с утра на Лубянку вызывают, поэтому, скорее всего, только после обеда освобожусь. Но если бы вы нашли для меня пару минуток, был бы благодарен. Конечно, какой разговор, говорит он бодро, но с едва различимыми оттенками рассеянности. Озадачил я его, и разговор не телефонный, и на Лубянку вызывают. Что же это за сигналы такие? Да, подумай, голубчик, может, решишь чистосердечно во всем признаться? Наташ, говорю я, повесив трубку, я голодный, как крокодил. Вы уже поели с дядей Юрой? Нет, Юрий Платонович отказался, мотает головой Наташка. Я уже ужинал, улыбается он. Спасибо. А зачем тебя на Лубянку? Это в КГБ что ли? А вот пойдем за стол, отвечаю я, тогда скажу. Только еще звоночек сделаю. Я набираю телефон Лены Ивановой. Алло, снимает она трубку. Лен, привет, это Брагин. Слушай, не в службу, а в дружбу, найди мне адрес и телефончик Панчишина. Это еще кто такой? Удивленно спрашивает она. Да ладно, ты же знаешь, это заводделом каким не помню. Короче, наш это чувак, Цыковский. Да, поняла, вспомнила уже, не слишком радостно отвечает она. Тебе когда надо? Сегодня, Лен. Не смешно, Брагин, хмыкает она. Знаю, но вот очень надо, говорю я до невероятности милым голосом. Это будет очень трудно, задумчиво отвечает она. Если вообще возможно. Лена, говорю я на это совершенно серьезно. А ты думаешь, импортный бюстгальтер тебе было легко доставать? Что? Повисает пауза, и мы одновременно начинаем ржать. Ну, ты Егор и фрукт, тоже мне, вспомнил. Ладно, постараюсь. Спасибо, Лен. Вот за что я тебя люблю, так это за границы. Какие еще границы? Настораживается она, ожидая подвоха. За границы, которых для тебя не существует, вот за какие. Все, звони, как найдешь, в любое время дня и ночи. Поняла? Посмотрим, что можно сделать. Мы идем на кухню. Запах здесь стоит восхитительный. Жареное мясо, восклицаю я. Женщина, подай мне мамонта. И не жалей картошки. Голодному человеку этот аромат слаще всего на свете. Так, что за разговорчики? Шутливо возмущается Наташка. Советская женщина самая равная в мире. И нечего делать шовинистские намеки на кухонное предназначение женского пола. Сексистские, улыбаюсь я. А еще и неприличные слова. Качает она головой, и я, подкравшись легонько, целую ее в шею. Она тут же вспыхивает. Ну-ну, ты чего? Дядя Юра, можешь кофеек сварить, а то мы с Натальей Геннадьевной не умеем такой, как ты делаешь. Чего так официально? Притворно-коварно улыбается Наташка. И что там за любовь такая, не ведающая границ, а Егор Андреевич? Ну вот все слышит, как жить, Юрий Платоныч, качаю я головой. В условиях тотального контроля и отсутствия свобод. Разве это не является базовой человеческой потребностью? Бегая за потребностями, можно и голодным остаться, философски замечает Наташка. Хлеб на свободу будешь менять, усмехается Платоныч. Да здравствует колбаса и свобода. Провозглашаю я и сажусь за стол. И свиные отбивные, добавляет Наташка, доставая три тарелки. Большак пропускает чарку и соглашается на маленькую отбивную и совсем немного жареной картошки. Зря, дядя Юра, подмигиваю я, проси сразу побольше. Такой картошечки, как Наталья жарит, ты еще не едал. Добавки не будет, так что бери сразу. А устрицы где? Возвращает он мне мою давнишнюю подколочку. Не завезли нынче. Мы ужинаем. Ужинаем и разговариваем. А разговариваем мы об Андропове. Здесь у нас семейный клуб свидетелей Егора Доброго Брагина, обвожу я нас рукой. А теперь вот появился еще один член клуба, на правах наблюдателя. Немного странно, качает головой Большак. План же был другим. Ты хотел, ну, и я вместе с тобой, накопить ресурсы и выйти на рынок в качестве серьезной силы, чтобы не допустить разграбления. Условно, да, соглашаюсь я. Но тогда я не ожидал, что смогу подплыть так близко к акулам, а вот видишь, подплыл. То-то и есть, что к акулам, кивает Большак, в любой момент там и по пояс откусит. Ты же понимаешь, да, что с огнем играешь. Во-первых, не пугай Наталью, дядя Юра, пожалуйста. В случае чего, кстати, хочу, чтобы ты подхватил боевое красное знамя из рук павшего бойца. Я в тебя верю, Егор, восклицает Наташка. Что ты такое говоришь? Говорю, что отбивные просто огонь. Усмехаюсь я. Смерть Мишлену. Но погоди, отбивным я посвящу отдельное выступление. у меня ведь есть еще во-вторых. А, во-вторых, дядя Юра, если такой шанс выдался, то почему его не использовать? Знаете что, давайте-ка мы все по стопочке пропустим, а, и мы пропускаем, не пьянки ради, а исключительно из-за душевного подъема, братского единения и гастрономической изощренности. Ты же сам сказал, что Андропов, невольно чуть понижает голос Большак, все эти реформы и затеял. Ну, да, затеял. Затевать по-любому что-то надо, ты же сам видишь. Вон и Косыгин затевал, когда еще хватились. Да только пустили все под откос, если так можно сказать. Реформы были сырыми и недодуманными. Вместо того, чтобы все исправить, сделали вид, что все зашибись. Мы это любим. Ну, так вот, Андропов сейчас знает, к чему приводит мечты. Еще не все, только в общих чертах, но завтра я ему детализирую некоторые планы, возьму крупно, чтобы каждую мелочь рассмотреть можно было. Из провала-то он может урок извлечь, пусть начнет, а мы закончим. Правильно, Наташ, я не уверена, качает она головой. А если он действительно агент империализма, тогда у нас останется план. О вашем участии я умолчу, и вы продолжите наше дело. Я пожимаю плечами и тихо, как киношный революционер, начинаю напевать. Но мы поднимем гордо и смело знамя борьбы за рабочее дело. А потом, как заправский дирижер, взмахиваю руками, и мои соратники тут же подхватывают. Знамя великой борьбы всех народов. За лучший мир, за святую свободу. Как хорошо иметь общий культурный код, правда? Только кивнул, а вы уже знаете, что у меня на уме. И наоборот, на бой кровавый, святой и правый. Марш, марш вперед, рабочий народ. На бой кровавый, святой и правый. Марш, марш вперед, рабочий народ. Только экспорта революции не будет, прерываю я пение. Не горят желанием угнетенные народы империалистического Запада устраивать революцию. Дураки, счастья своего не понимают. Ну и хрен с ними. Нельзя спасти человека без самого человека, правильно? Правильно. Но я вам так скажу, друзья мои и любимые, ты два в одном, Наташка, улавливаешь? Она улыбается и не сильно наступает мне на ногу под столом. Я ойкаю. Так вот, неважно экономическая модель, это мое сугубо личное мнение. Хоть коммунизм, хоть капитализм, да хоть бы и монархия. Как Господь наш говорил, любовь важна, любовь и справедливость. Правовая, социальная, человеческая. Надо любви детей с молодых ногтей учить. Любви и соблюдению законов, а не революционным идеям. Любить, а не контру выискивать. А если ты проворовался, будь ты хоть генсек, хоть управдом, садись в тюрьму. Говорю, как полицейский со стажем. Утопия, хмыкает Платоныч. И почему-то мне кажется, что полицейские так не говорят обычно.